Сегодня я хотел поговорить вообще насчет голода. Сразу, может быть, знаете, такой в наш Новый год, в 2005 год мы ворвемся, знаете, с таким голодом. Amen. Потому что те, которые не голодные, не получают никогда ничего. Amen. Почему? Потому что Иисус сказал: блаженны алчущие и жаждущие. Amen. Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насыщены будут. Когда он стоял в последний день праздника, и он просто начал говорить громким голосом, да, там написано: кто жаждет, иди куда? Ко мне и пей. Самое главное, ты никогда ничего, почему люди не могут ничего получить в церквях? Сидят годами, десятилетиями, всю свою жизнь ничего не могут получить. По одной единственной причине, потому что нет такой вещи, как голод. Только голод приведет тебя к Иисусу. Только голод приведет тебя к Богу. Когда ты сидишь и думаешь, что у меня все нормально, может быть, да, мне еще нужно вот тут чуть-чуть поправить, вот здесь чуть-чуть поправить. У Бога нет таких стандартов. Господь говорит: кто возжаждет меня всем сердцем своим, всей душою своею, кто возжаждет, тот иди и пей. Когда в твоем разуме не останется больше ничего, Бог вышибет все фундаменты, Бог вышибет все твои мотивы, все, что ты хотел делать в своей жизни. И как ты сядешь и скажешь: Господь, я уже не знаю, что делать. Господь говорит: вот наконец-то, теперь я могу с тобой работать. Потому что Господь никогда не может вложить в тебя что-то, когда там еще есть что-то твое, вы понимаете? Ты можешь помешать Божье. Написано: Царство Небесное подобно жемчужине. Помните эту притчу? Все помните? Который один купец, он просто, как там написано, да, жемчужине, который он нашел, потом пошел, продал все, помните, да? И пришел и купил ее. Это в поле, да, жемчужина? А на рынке что, на базаре, что еще две притчи было, две, практически одинаковые были. Один раз было сокровище, но, ты не прав, сокровище, скрытое на поле, и жемчужина, которую он купил. Да. Да, да, два раза примерно, да, одно и то же написано, да. Ну, мой поинт в чем? Не в том, что, в чем я говорю, что Царство Небесное будет стоить тебе всего. Вы все со мной согласны? Пока ты кувыркаешься в своей жизни, и еще тебе кажется, что я вот это еще оставлю, ты будешь 10 лет сидеть, 20 лет сидеть, 30 лет сидеть. И я нахожу христиан, которые всю жизнь просидели только по одной причине, потому что они не хотят отпустить все, потому что Царство Небесное не стоит спасения, не стоит тебе ничего, Иисус заплатил, но Царство Небесное будет стоить тебе всего. Что я имею в виду Царство Небесное? Царство Небесное от слова «царство». Вы понимаете меня? Когда ты не просто спасен, но ты царствуешь со Христом. Вы все со мной согласны? Но чтобы царствовать со Христом, ты не просто спасен, и ты радуешься, ой, слава тебе, Иисус. Нет. Это первая ступень спасения, которую многие люди будут там, с пальмами, ветвями. Помните, да? Которое написано: просто их одежды омыты кровью Агнца. Но они больше ничего в своей жизни не сделали. Царствовать будут те, которые продали все. Но чтобы продать все, должен быть один маленький элемент в твоей жизни. Жизни, голод. Потому что когда в твою жизнь приходит голод, ты готова оставить все. Маленький пример тебе дам. Один человек, реально, на служении Бенихина, он ему рассказывал, вышел, просто рассказывал. Он говорит: я был богатый человек. У меня все было нормально, у меня были миллионы долларов на аккаунте, все шло, бизнес был отличный. Но когда в мою жизнь постучалась болезнь, которой я пришел, и я говорю доктору: я вылаживаю любые деньги, мне нужно избавиться от этой болезни. Я не помню, какая болезнь, не хочу вас вводить в заблуждение. Какая-то болезнь, но неизлечимая, которую врачи сказали, что это неизлечимо. Тебе дается определенный срок, просто ты проживешь его, может быть, ищи, звони, может, где-то за границей ты найдешь каких-то докторов, может, что-то тебе посоветуют. Может, какие-то эксперименты проведут над тобой. И он пришел, он выложил, он говорит: я готов уплатить все, чтобы вернуть здоровье мое. Вы понимаете, что такое голод? Когда человек, когда ты смотришь на человека, который голоден, он не ел 40-50 дней, он не ел, может быть, больше месяца. И иногда показывают кадры, да, показывают кадры Африки. Знаете, да, о чем я говорю? И смотришь, сидят эти бедные скелеты, обтянутые кожей. Я тебе честно говорю, что бы ты этому человеку дал, чтобы он удовлетворился? Rolls-Royce? Дом? Кучу одежды? Перстень золотой? Чем бы ты удивил этого умирающего голодного человека? Ничем, только кусочком, может быть, даже не хлебом, потому что он не сможет хлеб принять, какой-то, знаете, юшкой, какой-то баландой, жижей разбавленной, просто тебе вольют, расколотят, и ты там более-менее как-то начнешь принимать питательное, потому что живот не сможет переваривать твердую пищу. Все, что этому нужно человеку, только иногда Господь, слушайте меня внимательно, доводит тебя до сухости духовной, вот точно такой, и ты кричишь, говоришь: Господь, ну почему в моей жизни ничего не получается? Почему в моей жизни ничего не происходит? Почему в моей жизни ничего не получается? Только по одной причине. Он делает тебя голодным. Он хочет сделать тебя настолько голодным, потому что Бог не разбрасывается жемчужинами, вы слышите? Он не разбрасывается сокровищем на поле. Он хочет видеть, что все ты готов отдать за то, что Он хочет тебе дать. Не путайте спасение и Царство Небесное, я сейчас не о том говорю. Ты можешь быть спасенным, всю жизнь на лавочке просидеть и уйти на небо, и услышать слова: злой и лукавый, ленивый раб. Я не хочу услышать эти слова, не так ли? Лучше мы выслушаем эти темы и начнем делать что-то для Иисуса. И если тебе нужно делать, каждый из вас, вы знаете, что у меня для каждого из вас есть ведение, каждый из вас будет использован Богом. Вы будете изгонять бесов, вы будете молиться за исцеление больных. Вы слышите меня? Я не шучу, потому что от Марка в 16 главе 15 стихе написано: «Именем моим будут изгонять бесов. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Ты скажешь это для особых людей, а я тебе скажу, что это дьявольская ложь. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Кто здесь уверовавший? Вы все уверовавшие, амин? Я даже вопроса не задаю, вы все уверовавшие. Почему за тобой не следуют знамения? Потому что первый стих написан какой? Помните, мы с вами говорили? Идите. Помните? Идите. Бог хочет видеть жажду в тебе. Начни молиться. Некоторые говорят: Господи, дай мне использованным быть. Дай мне занять мое место. Это неправильная молитва. Молитва правильная: Господь, дай мне жажду такую, ради которой я бы отложил всю жизнь мою, все мое имущество, все мои деньги и взял твое призвание на себя. Только в таком случае у тебя будет плод. У тебя не будет другого плода. У тебя не может быть другого призвания. Царство Небесное. Это будет стоить тебе всего. Тема интересная. Голод приходит из-за разочарования во всем. Если ты действительно избран Богом, Он позаботится о том, чтобы ты был разочарован во всем. Вы слышите меня? Если ты избран или избрана Богом, Бог, сам Бог позаботится о том, чтобы ты был или была разочарованный во всем, но только в одном – Иисусе. Я иногда нахожу людей, которые ищут, знаете, какое-то удовольствие в жизни. И Господь это, как, знаете, как такой добрый попутчик. Ну да, я люблю Бога, я люблю бизнес. Вы понимаете, что сейчас время восстать новому поколению? Вы понимаете меня? У которых кроме жажды по Богу, жажды по чудесам и жажды по спасению душ нет больше ничего. И они только об этом говорят, они им об этом только снится. Они идут и проповедуют только это, потому что другого в их жизни нет ничего. Как только исполнить волю Отца нашего Небесного. Амин. Больше ничего в твоей жизни не может существовать. Как только 1 Тимофею 2 глава 3-4 стих. Божья воля, да, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Каждому из вас очень скоро будет задан вопрос самим Иисусом Христом. Дай Бог, чтобы тебе этот вопрос был задан здесь, на земле. Когда Он тебе задаст его там, там уже будет поздно. Вы все со мной согласны? Ты скажешь: я не знаю, что делать. Говори о Нем. Вы слышите меня? Ты скажешь: я не знаю, что проповедовать. Говори о Нем. А если ты не можешь говорить о Нем, значит, ты не ходишь с Ним. Значит, ты не любишь Его. Люди, которые ходят, например, мы съездили, например, на Майами, да? Первую неделю, как мы только приехали, мы только говорили о конференции, о Майами, о ведении, о том, что Господь делает. Другими словами, тебе нужно жить этим, о чем говорить. От избытка сердца, говорят уста. Не написано, что от избытка сердца мы напрягаемся, и наши уста говорят. Но, как только ты, твое сердце будет наполнено Богом, твой месседж из твоих уст невозможно будет остановить. Вы все слышите меня? Невозможно будет остановить то, что в твоем сердце. Ты будешь говорить о Боге, ты будешь говорить о Боге. Я езжу к дантисту, да, в Белловью. Я сажусь в его кресло. Каждые полгода там чистка. Вот через неделю опять надо ехать. Не хочу, но надо. Понимаете? И когда я сажусь в его кресло, все, о чем я слышу, 1.5-2 часа. Зубы, зубы, зубы с зубами. Вы понимаете, что человек, который вращается и избыт своей профессией, он больше ни о чем не может говорить. Он мне всегда рассказывает о том, какие пациенты к нему приехали, какие те говорили, то, что он думал, какие у того зубы, ой, кошмар. Почему мы говорим? Потому что я зубной техник, мы с ним имеем какой-то, ну, понимаете, контакт, да? Он мне может что-то сказать, я его сразу пойму. Может, многие из вас не поймут, потому что вы в этой, ну как, сфере не работаете. Вы в другой сфере работаете, кто-то вас поймет в этой сфере. И поэтому он мне, понимаете, все, что, о чем он говорит, это только о зубах. Потому что он зубной врач. Знаете, как зубного врача можно узнать? Потому что он только о зубах говорит. Как можно узнать христианина? Он говорит о джанке, он говорит о велфере, он говорит о фудстемпах, он говорит о 8-й программе, а, да, и он говорит об аукционе. Я вам серьезно говорю, гайс. Это стала категория христианина. Если ты хочешь узнать христианина, я совсем не шучу, я вам говорю честно. Только посмотри, о чем он говорит. О, христианин, верующий. Все, четко попал в эту категорию. Потому что о Боге ты практически не услышишь ни от кого. Церкви забиты христианами. А где Господь? Где жизнь? Где шаги веры? Где что-то, что ты делаешь? Где? Мы хотим видеть что-то из нашей жизни, достигшей. Бог начнет действовать в твоей жизни, когда ты начнешь кричать. С нами Бога нет. Когда ты снимешь все религиозные маски и скажешь, где тот Бог, о котором я слышал. Сейчас все церкви, практически все, я ничего не говорю, за исключением некоторых церквей, о которых мы очень хорошо слышим, абсолютно не сходятся с вот этой маленькой книжечкой. Вы слышите меня? Вам начать открывать места сейчас? Абсолютно не сходятся с христианством. Почему? Потому что из наших церквей не ушел Господь, из наших церквей ничто не... Из наших церквей ушел голод по Богу. Мы больше не жаждем Его, так как мы жаждали... когда у нас была первая любовь. Вы понимаете, о чем я говорю? Ты должен начать кричать, Господь, я хочу Тебя. Я хочу Тебя, как в первый день. Не получаете, потому что не просите. А если просите, то просите для вожделений ваших. Господь. И смотрите, о чем я говорю. Если ты честный человек, ты скажешь, о, как, с нами Бога нет? Сейчас я тебе открою место. Бог влюблен в людей. Откройте Судей 6 главу. Судей 6 главу откройте. Судей 6 глава. С 12 где-то стиха. Вы помните Гидеона, да? Все говорят, о, это сильный человек. А вы знаете, как он был избран? Он был избран очень интересно. Сейчас я вам расскажу, что происходило. Книга Судей, 6 глава, с 12 стиха. Здесь написано. Давайте с 11. «И пришел ангел Господень и сел в Офре, под дубом, принадлежащему Иасу, потомку Авиезерову. Сын его Гидеон выколачивал пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал, Господь с тобою муж сильный». Слышите? Смотрите реакцию Гидеона. Гидеон сказал ему, «Господин мой, если бы Господь был с нами, от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Вы слышите, что происходит здесь? Вы знаете, что я люблю книгу Судей, я оттуда часто проповедую. Но эта история, она просто меня сшибает с ног. Приходит ангел и говорит, Господь с тобою муж сильный. И реакция Гедеона, он говорит, Господин мой, Господа с нами нету. Ты шутишь, что ли? Если бы Господь был с нами, сидели ли бы наши дети на наркотиках? Если бы Господь был с нами, сидели ли бы наши дети в тюрьмах? Если бы Господь был с нами, были ли церкви забиты блудом и разводом? Вы знаете, что процент разводов в церквях превышает процент разводов в мире? Вы это слышали? Нет, послушайте. А блуд – это ненормальная вещь, которая совершается там. Если бы Господь был с нами, были ли бы у нас забиты церквя наркотиками, алкоголем и всем остальным, телевизором и всем, чем только можешь, порнографией, жаждой к сигаретам, жаждой к тягой к алкоголю. Если бы Господь был с нами, Господь ищет поколение людей, которые станут и скажут, с нами Бога нет, давайте что-то будем делать для того, чтобы Он пришел и изменил нацию нашу. В нашем штате 360 тысяч славян, из них всего лишь 15 в церквях, вы знаете в каких? Один раз в воскресенье на служении. У нас перевелись голодные люди. У нас перевелись те, кто честно смотрят на ситуацию. Реально своими глазами видят, что происходит. И что-то пытаются сделать. Да, таких мало. И да, вокруг них тоже немного. Потому что как только ты заявишь, что с нами Господа нет, где все те чудеса? Вы знаете, что ты скажешь, о, Гедеон, ты слишком много на себя берешь. А Господь влюбился в этого человека, вы слышите меня? Он влюбился в него, потому что он знал, что он честный. Бог любит честность. И он любит голод. Он выколачивал пшеницу. Я думаю, у вас нет вопросов, что было в сердце Гедеона. Он сразу здесь сказал, буквально в двух предложениях. Еще раз прочитаю. Гедеон сказал ему, Господин мой, если бы Господь был с нами, от чего постигло нас все это? И где все те чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. И ты знаешь, что это сделал Гедеон? Он сказал всю правду. Потому что Господь действительно их оставил. Почитай чуть раньше. Вы слышите меня? Он говорил, когда будете заниматься тем-то и тем-то, я оставлю вас. И предам вас в руки врагов каких? Ваших. Он просто единственный из всего Израиля увидел реальность и имел смелость сказать Богу в глаза эту реальность. Ты скажешь, ты много на себя не берешь? Нет, абсолютно немного. Мы просто говорим правду. Вы здесь со мной согласны? Ты хочешь увидеть, где вся молодежь? Церквя кричат. В церквях там 15 молодежь, церковь 1000 человек. В церкви сидит где-то около 80-50 человек молодежи. И все, практически все имеют по 8, по 10, по 12 детей. Окей, давайте сделаем математику. Давайте посчитаем кое-что с вами. Церковь примерно 1000 человек, да? Окей. Где-то, в общем, возьмем по 8 детей. Сколько должно быть в церкви людей? В среднем 6. Давайте возьмем 6. Сколько должно быть в церкви людей? Детей должно быть 6000. Где дети? Детей должно быть превышать, чем взрослых. Знаете, где они? 3000, да? Если на 2, да? Окей, да. Да, спасибо, да. Да, если мама и папа, да, 100%, и по, да, примерно, да, 3000 детей, окей? Вы понимаете, да, что число детей должно превышать количество взрослых людей? Знаете, где вся молодежь? Знаете. Мы с вами туда ездили. Место называется Alki Beach. Это только одно место. Там, где тысячи людей продают наркотики. В основном одна русская молодежь. Мы с вами ездили туда, мы за голову взялись. я как будто попал в Россию. Не так ли? Не так ли? Я как будто в Россию попал. Тучи ходят, пьяные, разгнузданные. Все дети верующих родителей. Кому не подходили, Лёля, помнишь? С кем бы мы, кому бы мы не проповедовали, там, кому бы не делили, там, мы там диски раздавали, говорили о Боге, раздавали там, знаете, просто общались, разговаривали о Боге. Просто сделали такой, знаете, такой тур, вечер сделали. Ни одного не было неверующего человека. Вы слышите меня? Я не помню точно, с каким людям мы подходили. Мы к многим людям подошли, да? Мы очень многим людям подошли. Я количество не помню. Подходишь к группе, там человек 15 стоит, к другой группе человек 8, к третьей группе человек 12 стоит. И так вот к группкам подходишь. Все дети верующих родителей. Все стоят с сигаретой, бутылка пива, девочка под рукой. И все говорят только о своих делах. Время кому-то, родные мои, встать и сказать правду. Если бы Господь был с нами, постигло ли бы нас все это? No. И смотрите реакцию Бога. Знаете, что меня больше всего из этого просто ложит? Реакция Бога. Реакция Бога, она меня просто ложит здесь. Слушайте здесь внимательно. Господь воззрев на него сказал, слышите, Господь воззрев на него сказал, иди с этою силою твоею. Чего? Чего? Силою? Сидит нервный мужик, выколачивает пшеницу и гонит на Бога. И Господь подходит и говорит, иди с этою силою твоею. О, ты забыл, да? Придете домой, почитайте, у вас откровения придут. Господь воззрев на него сказал, иди с этой силою твоей и спаси Израиля от рук мадитян, я посылаю тебя. Я сел. Знаете, когда ты читаешь, а потом ты читаешь и о-о, и оно тебя взяло. Я говорю, ничего себе. Так оказывается, человек, который недоволен, который голодный, который устал это видеть все, это самый ценный человек у Господа, вы слышите меня? Который устал смотреть на смерть, устал смотреть на разложение нашей нации. В Америке 5 миллионов наших ребят, выехавших с 80-х годов до 2000-х. 5 миллионов людей. Сколько Господь вывел израильтян из Египта? Сколько миллионов? 3. Кто говорит 2,5, кто 3? Ну, примерно около 3 миллионов Господь вывел. Родные мои, нас здесь в 2 раза больше. Вы слышите меня? И кому-то нужно что-то делать. Ты скажешь, о, немного ли ты на себя взял? Абсолютно немного. Никто ничего не берет, поэтому и приходится брать. Вы слышите меня? Кто просто возьмет и скажет вот эти слова Господу? Придет и скажет вот эти слова Господу. Господь, если бы ты был с нами, постигло ли бы нас все это? Богу нравятся такие люди. Я вам серьезно говорю. Ты, может, думал, что это ропот? И ты сидел тихо и говорил, и тебе приходят, говорит, Господь с тобой, муж сильный. А ты говоришь, о, слава Богу, со мной. А Господь подходит к другому и говорит, Господь с тобой. Он говорит, нету с нами Господа. Он говорит, вот этого человека, вот этого вот мне и нужен. Потому что он не носит религиозную маску на своих глазах. Потому что если Бог есть, где все вот это, что происходило у апостолов, где все это, которое происходило у пророков, которое нам обещано? Оно обещано нам. Вы все со мной? Обещано нам ходить в этом. Ушел голод, ушла честность. Господь воззрев на него сказал, иди с этой силою твоею и спаси Израиля. Гидеон сказал ему, Господи, как я спасу Израиля, вот племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме моего отца младший. И запомни, Бог изберет именно вот таких, которые самые мелкие, самые презренные, которых все тыкают пальцами и говорят, вот тебя-то точно Бог не будет использовать, а вот как раз ты и возьмешь нацию для Иисуса. И мы будем с вами молиться и поститься. С понедельника мы входим в какой? 3 дня. Никаких перерывов. 3 дня это мелочи. Мы с вами совсем недавно с недельного вышли. 3 дня перед нашим энкаунтером, да? Из четверга начинается энкаунтер. И мы будем брать семью за семьей, человека за человеком. Вы слышите? Наши энкаунтеры не закончатся, потому что Бог ждет честных людей, которые не только будут смотреть и тыкать пальцами, а которые, как Гедеоны, скажут: я все равно пойду. 300 так 300. 300 так 300 мы все равно возьмем, потому что с нами кто? Господь. Господь с нами. Не смотри на себя своими глазами, смотри на себя Божьими глазами. Он хочет, он сказал, когда придет Сын Человеческий на эту землю, найдет ли веру на земле? Найдет ли он веру на земле? Мы с вами говорили на прошлых 2 служениях, что такое вера, да? Вера – это действие. Что такое вера? Вера – осуществление ожидаемого. Вот если ты ожидаешь, вот начинай осуществлять. Вы все со мной? Гедеон верил в победу Израиля. Что Гедеон сделал? И он сказал: покажи мне пару знамений, и я пойду. Только я хочу быть уверен, что это ты меня посылаешь. Вы все со мной согласны? Да, проверь Бога. Да, скажи ему: я хочу быть использованным, но я хочу знать, что это ты. Бог будет тебя использовать. И сказал ему Господь: я буду с тобою, 16 стих. И ты поразишь мадианитян, как одного человека. Вы слышите? Мы иногда читаем: о, Гедеон, Гедеон. А мне просто Господь показал, с чего вообще все началось. И он говорит: вот с этой силою твоею и иди. Я тебе честно говорю, я сидел, и если бы я стоял, я бы упал. С какой силой? Я не понял. Трусливый мужик сидит, от мадиантян убежал. В точиле, знаете, точила, да? Где откуда просто течет. Точила, кто мне может сказать? Точила... Это где, и он выколачивал там пшеницу, это было, а? Нет, он муку делал, но точило, это было, да, это между 2 камней, это просто растиралась пшеница, да? Да, смотрите, и он просто в этом точиле, просто выжинает пшеницу, чтобы его там не поймали внизу. Написано, на какую-то гору забрался и спрятался в пещере. И он там в пещере себе потихонечку делал. Представьте, кого Бог избирает. Но потом, когда Господь увидел сердце этого человека, он сказал: вот как раз ты и избавишь Израиля. Вот как раз ты изменишь все. Вау. И смотри. Да, Господь как раз берет самое ничтожное, самое маленькое, самое, и вкладывает его в дух что-то большое. Если бы Гедеон сказал: да, с нами Бог, Бог бы счел его просто лжецом и не использовал бы его. Бог не использует религиозных лжецов. Вы слышите меня? Бог не использует религиозных лжецов. И поэтому, когда тебе будут задавать вопрос, отвечай правду. Вы слышите меня? Когда тебе будут задавать: как у тебя дела? Говори: нехорошо. У людей будет: угу. Они тебе, знаешь, что сразу скажут? А почему? Скажешь: потому что слава Божья не разливается по этой земле, потому что еще тысячи сидят на игле, потому что еще наркомания, алкоголизм, блуд, разводы. Вот почему мне нехорошо. Человек, я тебе честно говорю, он тебя слушать начнет. Он скажет: вау. Да, он скажет: а тебе какое дело? Нет, мне как раз-то и дело, потому что я голодный. Я не понял, если мы служим Богу, давайте служить Богу. Давайте не будем иметь этих 2 алтарей, помните, да? Давайте не будем этих 2 алтарей иметь, которые, помните, Елисей, да? Елисей, по-моему, да, пришел? Елисей, да? Елисей, Илья, да? Илья. Илья пришел и построил алтарь. И потом сказал: если Ваал Бог, то служите ему. Но если Господь есть Бог, то служите ему. Он сказал: зачем вы постоянно бегаете туда-сюда? Почему у нас ничего не происходит? Потому что мы перебегами занимаемся. В воскресенье я христианин, я славлю Бога. Там скажут: аллилуйя, и я аллилуйя. Прыгну, и я прыгну. И слава Иисусу скажу. Но как идет дело за пост, за молитву, за проповедь, за войну, за огонь? О, да, я лучше дома посижу. Мне плохо сегодня. Завтра лучше будет, никогда лучше не будет. Никогда в жизни лучше не будет. Только хуже будет. Мне так нравится. Мы должны уважать Бога всей своей жизни, больше, чем что-то в своей жизни. Он появляется только там, где огромный голод. Он появляется только там, где огромный голод. Помните, когда Иисус пришел и не мог совершить там никакого чуда в своем народе? Помните, да? Только по одной причине, потому что там не верили. Там не было голода, там не было жаждущих людей. Но там, где голод, там, где женщина с кровотечением, просто она голодная по исцелению, она голодная прикоснуться к Богу, Господь касается. Знаете, почему я знаю, что на энкаунтере будет чудеса и знамения? Потому что туда съезжается много голодных людей. Вы все со мной согласны? А там, где голод, там даже ты не можешь ничего контролировать. Там сам Господь начинает двигаться и менять жизни. Богу нужны честные и голодные люди. Если хочешь знать, что это за тема Нового года, самое первое, если голоден ли ты и честный ли ты до слезы, честный ли ты до самого конца, честный ли ты? Когда к тебе подойдут, ты вот так прямо и скажешь, вот так и вот так. Пока в этой жизни что-то способно увлечь тебя, ты недостоин этого служения. Давайте откроем Первое Царство, первая глава. Очень интересная история. Пока в этой жизни есть что-то, что может увлечь тебя от Него, ты недостоин Его. Абсолютно. Помните Анну, которая желала ребенка? Смотрите. Голод заставит тебя делать обеты с Богом. Заставит делать ненормальные обеты. Анна готова была отдать этого ребенка, которого Бог даст ей. Ты можешь себе представить? Она больше всего в жизни хочет ребенка. Но она говорит, я даже его тебе отдам, если ты дашь мне его. Бог хочет видеть вот такой голод. Давайте прочитаем. С первого стиха. Был один человек из Рамафаима Цофима, из горы Ефремовой, имя ему Илкана, сын Ярахама, сына Илья, сына Тоху, сына Цуфа, ефрофянин. У него были две жены, имя одной Анна, имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Савоофу в Силом. Там были Илии, два сына его, Офни и Финии, священники Господа. В тот день, когда Илкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям своим, и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее и побуждала ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Ты знаешь, почему над тобой издеваются? Ты знаешь, почему Господь допускает людей на тебя тыкать пальцами и смеяться с тебя? Не потому, что чтобы опустить тебя, а потому, что чтобы жажда в тебе восстала. Люди будут к тебе подходить и говорить, ну что у вас происходит, а? Ничего нема, да? Вот так мы и знали. Приходите к нам, гляньте, сколько у нас детей, а ты голодный. А ты говоришь, меня они не волнуют, потому что они ничего не стоят. Я хочу выпросить что-то, что будет иметь цену и значение в глазах у Бога. Я хочу выпросить что-то, что Бог будет использовать, вы слышите? Я не хочу просто набить церковь людьми, но я хочу выпросить людей, которые будут использованы Богом. Каждый член, каждый ребенок, каждый молодой парень, молодая девушка. Каждый пожилой мужчина и пожилая женщина. Вы слышите меня? Чтобы нашли свое призвание. Я не верю в тело с мертвыми конечностями. Так как мы наблюдаем сейчас в церквях. Стоит пастырь, хор, пару каких-то, знаете, тунеядцев сидят впереди. И это называется церковь. Все остальное это прихожане. Вы все со мной понимаете меня, о чем я говорю, да? Я ничего против не имею, я говорю о том, что я не хочу это, я хочу изменить это. Потому что Господь, найдите в моем теле мертвую клетку. Как только в моем теле отмирает клетка, что организм делает с ней? Он ее отбрасывает. Ударь мой ноготь молотком. Неделя, он уже буквально отторгнутый, вы понимаете, да? Организм просто его потом отторгает. Я говорю, а Господь говорит, я есть глава, а вы тело мое. Что совершает работу? Тело. Так почему же у нас такое маленькое количество служителей, все остальные сидят мертвым грузом? Потому что учение неправильно. Смотрите. И над тобой будут издеваться, я тебе честно скажу, только по одной причине, потому что Господь так сделал. Потому что сам Иисус допустит это до тебя. Не потому, чтобы ожесточить тебя, но потому, чтобы ты начал молиться. Потому, чтобы ты начал кричать и вопиять к Богу для чего-то великого. Вы понимаете, что всегда из чрева неплодного рождалось что-то великое. Помните Самсона? Помните Иоанна Крестителя? И там еще другие были, я не хочу вспоминать сейчас. Все рождалось, все великое рождалось и выпрашивалось у Бога. Бог иногда специально делает тебя бесплодным. И ты кричишь, и поливаешь, и ты готов делать все возможное. Почему Господь не приносит, не приходит? Говорит, потому что, говорит, я хочу дать тебе. Я не хочу, чтобы ты просто, родные мои, после того, как Анна выпросила Самуила, Самуил начал служить в Доме Божьем и стал одним из величайших пророков. Вы слышите меня? Одним из самых великих пророков Самуил. Это был непоколебимый муж веры. А детей Финаны мы больше не видим нигде. Вы слышите меня? Бай-бай. Так бывало каждый год, когда ходила она в Дом Господень. И огорчала ее, а та плакала и не ела. И сказал Елкана муж ее, Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое, не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень, и была она в скорби души своей, и молилась Господу, и горько плакала. Родные мои, вот эти молитвы слышит Бог, вы слышите меня? Бог не слышит эти молитвы. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя за этот прекрасный день, что Ты дал хлеб насущный на мой стол. Я так благодарю Тебя, Господь. Аминь. Господь не слышит этих молитв. Господь слышит молитвы, которые ведомы мечтой, ведомы голодом, ведомы какой-то предназначением. Бог слышит молитвы, которые идут из глубины сердца твоего и кричат, Господь, мы хотим что-то на этой земле, мы устали так жить. Мы хотим увидеть что-то изменяющееся, реальные плоды. Мы хотим увидеть реальную славу Твою на месте пригодившем. Мы хотим увидеть что-то, что изменит жизнь всей нации. И молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если Ты прозришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась перед Господом, голод заставит тебя молиться долго, вы слышите меня? Голод заставит молиться тебя не только горько и со слезами, голод заставит молиться тебя долго. Ты будешь молиться долго. Вот эти молитвы слышит Бог, которые исходят изнутри тебя, они есть часть твоя. Я один раз говорю, Господь, я задал Богу вопрос, говорю, Господь, почему иногда я чувствую, ты просто слышишь молитвы мои, а иногда нет? Говорит, потому что молитва, это должно быть частью твоей. Вы слышите меня? Может, вы никогда не слышали, я сейчас объясню, что это такое. Он говорит, молитва должна быть кусочком тебя. Другими словами, что оно должно исходить не из мозгов, а из сердца твоего. Молитва должна быть кусочком жизни твоей. Ты говоришь, Господь, вот это я хочу. И ты это действительно хочешь. Вы слышите меня? И ты об этом будешь молиться до тех пор, пока ты не получишь. И смотри, между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. И как она говорила в сердце своем, а уста ее не двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную и сказал ей Илий, доколе будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я не пьяна. Господин мой, я жена, скорбящая духом». Вот молитва настоящая, вы слышите меня? Скорбь духовная. «Я жена, скорбящая духом». Не просто мои уста, не просто «я хочу, Господь». Она духом скорбела. Все, что она хотела в своей жизни, она не кушать не хотела, она хотела получить сына своего. Насколько ты голоден получить от Бога призвание? Насколько ты голоден заиметь что-то от Бога? Насколько ты голоден, именно столько ты и получишь. Твой голод определяет Божье общение и уровень общения с тобой. Почему Иоанн возлежал на груди и слышал откровение, который был самый любимый у Бога? А Иуда только с ящиком таскался. Не потому, что Иисус это избрал, но потому, что они это избрали. Насколько ты голоден увидеть движение Бога в своей жизни? Что мешает тебе? Если у тебя, я тебе сразу скажу, если у тебя какая-то в голове работа, бизнес, я тебе честно говорю, это еще не время. Когда ты скажешь: «Господь, я больше видеть ничего не хочу. Видеть никого не хочу. Я хочу Тебя и только Тебя и больше ничего». Ты видишь, как вокруг тебя начнет все меняться. Вокруг тебя уйдут друзья одни. Господь пришлет тебе такого же духа людей. Вокруг тебя все изменится. Вокруг тебя начнет все меняться. Только по одной причине, не потому, что это просто еще очередная ступень в моей жизни. Нет, потому что ты возжаждал. Почему ты больше ничего, кроме этого, не хочешь? И сказал Илии: «Да коли ты будешь пьяный, отрезвись вина твою». Отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Господь, сейчас мы еще одно место прочитаем. Сейчас мне его сначала найти надо. Кто мне может быстро сказать, где Илия перелагал свою мантию в третьем царстве? Помните, да? Илия перелагал свою мантию на Елисея. Я хочу просто прочитать это место. Так, сейчас. Ага. Так, может быть, где-то. Знаете, когда все делаешь из памяти. Окей, есть. Четвертое царство, вторая глава. Четвертое царство, вторая глава. Мне так нравится дух Елисея. Дух Елисея, настолько сильный дух человека. Смотрите, что получается. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Просить, что сделать тебе». С 9 стиха. 4 царство, 2 глава, 9 стих. «Просить, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Понимаете, во-первых, у человека прошение серьезное. Вы слышите? Он не говорил: «Ну мне бы лишь бы где-нибудь у порога дома рядышком с тобой, как бы вот получить бы мантию твою». Не, он говорит: «Ну-ну, я даже этого не хочу. Я хочу в два раза больше. Наблюдай за желаниями своими». Господь любит людей, которые желают много. Смотри. И сказал он: «Трудного ты просишь», 10 стих. «Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет». Когда они шли дорогою, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его». И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. Слушайте сюда внимательно. Перед тем, как ты получишь настоящее помазание, твои одежды должны быть разодраны. Вы слышите меня? Это есть символ твоей старой жизни. Ты не можешь от Бога получить что-то, не оставив все, в чем ты был одет. Слушайте меня сюда. Елисей же смотрел, еще раз прочитаю. Отец мой, колесница Израиля и конница его. И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. Уничтожил все, что в чем был. И потом он поднял милость Илии, упавшую с него. И вот этот жест мне нравится. Представляете, какой сильный человек был. Он бросил Богу вызов. Имеешь ли ты внутро бросить Богу вызов? Он ждет, чтобы ты бросил ему вызов. Все смиряются с милостью, все смиряются с мантией. Вот я уже стал пастором, вот я уже стал диаконом, вот я уже стал каким-то маленьким служительком, лидерком в церкви, и все нормально. Я уже доволен, я уже хочу, мне не нужна эта милость, если она не имеет жизни. Вы слышите? Мне не нужно это ни пасторство, ни кафедра, ничего, ни это здание, если Господь не будет являться в силе здесь. Люди не будут каяться, жизни не будут меняться, семьи не будут восстанавливаться. Оно никому не нужно. Ты просто очередной лоботряс, который посипил себе лычку и делаешь себе вид какого-то служителя. Смотрите, насколько Елисей сильный человек. Меня это просто переворачивает. И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. Помните, когда они переходили с Елисеем, вернее, Илья с Елисеем, когда переходили, Илья снял свою мантию и ударил по воде. Бам! Помните, да? И написано, воды расступились. И они перешли по сухой земле на другой берег. Это здесь чуть раньше написано, я не хочу читать. У нас времени нет. Помните, о чем я говорю? Вы слышите меня, да? И смотрите, что получается. Он поднял милость, пошел назад и стал на берегу Иордана. Взял милость Илии, он просто взял ее в руку, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь Бог Илии? Он самый. Вы слышите меня? Когда ты последний раз вставал на колени и кричал, где Господь, который совершает чудеса? Где тот Бог, о котором говорится все эти 66 книг в этой Библии? Где Господь, Бог Израилев, Он самый? Где Он? Бог ищет жаждущих и голодных людей, которые не удовлетворятся милостью, лычкой, своим кафедрой, служением. Он знаете, что мог сделать? Одеть милость и сказать, классно. Обойти Иордан и сказать, гляньте, я уже в помазании самого Илии, аллилуйя. Гляньте, я уже пастор, я служитель. Я уже чего-то достиг. Его не волновала милость. Его волновало помазание и движение Бога. Если эта милость он имеет, а Бога не имеет, ему не нужна эта милость. Но перед этим он разодрал свои одежды. Если ты не разодрал свою старую жизнь, тебе никогда не видать новой. Если ты никогда не расстался со своими похотями и страстями, и не распял их на кресте. Вот для чего мы делаем энкаунтер, чтобы каждый из вас оставил свою плоть, уничтоженную там на горе, и чтобы ты вернулся сюда чистым, посвященным и помазанным для служения. Не приходи сюда назад со своей плотью. Каждый из вас будет служителем. Я не шучу, это даже не шутки. Каждый из вас будет служителем. Каким служителем ты будешь? Каким служителем вы будете? Все ваши домашние группы должны иметь огонь в себе, вы слышите? Пока у тебя будет домашняя группа, потом под тобой будет лидера, служителя, которых ты будешь воспитывать и которые будут пожинать этот мир. Вы слышите меня? Каждый из вас. Потому что если я один буду тянуть эту лямку, мое служение обречено. Служение Иисуса очень простое. Он взял свой дух и переложил в 12. Даже когда Иуда повесился, они 12-го вставили, потому что это было очень важно. Вы понимаете меня? Очень важно. И эти 12 перевернули весь мир. И таким образом мы будем с вами работать. Каждый из вас будет нести Евангелие. Самое главное, вы будете загораться. Самое главное, вы будете зажигаться огнем. И вы будете передавать его. Смотрите дух людей. Я вам не просто так читаю служение про Гидеона. Я не просто вам так читаю про Анну. Я не просто так читаю вам про Елисея. Я хочу увидеть, что великие люди носили великий голод, великую жажду и никогда не боялись Богу сказать, где Господь, Бог Израилев? Где тот самый Бог, который только что забрал моего господина? Где он? Когда ты получишь служение после энкаунтера, многие из вас станут служителями групп. Первый вопрос, который ты должен задать на своей группе, где Господь, Бог Израиля? Где Он? Я хочу, чтобы здесь не просто собирались люди. На ваших домашних группах должны меняться жизни. Вы все со мной согласны? Жизни, когда человек попадает к тебе после двух твоих слов из твоих уст, он не может оставаться тем же самым, вы слышите меня? Он не имеет права оставаться тем же самым, потому что если в тебе находится Бог, когда ты говоришь, люди меняются, вы все со мной согласны? Люди не меняются когда ты ходишь и несешь свои вещи. Господь, как я люблю этих людей, как я хочу быть таким самым. Смотрите, и взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде. Ему даже все равно было это милоть. Он взял, свернул ее, ударил по воде. И смотрите, что написано дальше. И сказал, где Господь Илии, он самый. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда. И перешел Елисей в помазании. Вы слышите меня? Первый вопрос, когда ты получаешь служение... Первая вещь – разодрать старые одежды, получить голод за великое служение. Потом, когда служение на тебя придет, а оно придет на тебя, что ты сделаешь со этой милостью? Или ты скажешь, я уже имею милость, все классно, сходитесь, овцы мои. Или ты скажешь, мне не имеет значения эта милость. Я хочу жизнь. Я хочу спасение. Я хочу славу Божью. Я хочу огонь. Я прошу тебя, я буду заканчивать. Ты взял что-то сегодня себе? Я вам честно говорю, мне не важно, какое количество. Я что для 5 человек проповедую, что для 1000. Мои проповеди не меняются, вы слышите меня? Я хочу, чтобы каждый из вас съели что-то. Я не стою здесь, потому что я, знаете, вот самозванец решил себя на служение выпустить. Я 3 раза хотел с этого города бежать. Жены спросите. Паковал чемоданы и кричал, Господь, я удираю отсюда. Господь говорит, нет, я вижу тебя здесь. И я оставался, и молился, и продолжал дальше. И меня не волнует количество, меня волнует качество. Я верю, что каждый из вас способен десятки тысяч привести к Богу. Если ты заимеешь правильный дух, честное и голодное сердце, которое будешь говорить правду, во-первых, себе, во-вторых, людям, и в-третьих, Богу, ты будешь всегда Ему говорить правду. Господь, у меня ничего не получается. Я хочу видеть эту жизнь. Я хочу видеть спасенных людей. Да, тебе придется порвать свою одежду. Я тебе честно говорю. Но когда ты вернешься назад с той горы, на тебе будет совсем другая милость, вы слышите меня? На тебе будет абсолютно другая милость, на тебе будет абсолютно другой дух. Скажешь, откуда проповеди, что за проповеди? Иногда люди, они не понимают. Они думают, что ты какой-то наглый или нарванный, или какой-то непонятный, но ты просто устал от фальши, вы слышите меня? Ты устал от фальши. Когда ты приходишь в церковь, и все говорят, о, Господь здесь, да нет Его там. А сзади сидит молодежь, которая презервативы друг другу раздает и после служения едут, делают оргии в отеле. Я вам серьезно говорю. Ну, моя сестра может поделиться. К ней приходили подружки, которые делились с ней, что творится в некоторой молодежи. Вы слышите меня? И они поют псалмы. На небесной перекличке. А сзади презервативы передают. Там по милости Господней буду я. Не будешь. Даже по милости. Потому что Господь сказал, по плодам их узнаете, что их. Знаете, что наши плоды? Наши дети. И когда Господь смотрит на заднюю лавочку, а там все в благоговении, зато лидер проходит, он берет салфетку в руку и проходит по рядам, и все сплевывают жвачки. Все сплевывают жвачки. Он по всем рядам проходит. И в конце, когда он уже уходит, у него такая гора жевательных резинок. Потому что в Доме Божьем не свято жевать. А они другие резинки сзади передают. Вы слышите меня? Я вам... Вы думаете, что я шучу? Я вам говорю честно, родные мои. Люди мне приходят, это мне рассказывают. Это истинная правда. Это сейчас происходит в наши дни. Сейчас. Я не хочу называть никого. Пусть Господь всех поменяет. Я ни в коем случае не осуждаю. Я верю, что придет что-то, что изменит. Вы согласны? Мы здесь не чтобы осудить наших братьев и сестер. Мы здесь, чтобы что-то изменить. Амин. Мы чтобы что-то изменить. И мы не тыкаем пальцем. И я просто хочу встать на колени и вымолить мое поколение и нацию Бога. Сколько бы ни стоило этих постов, сколько бы ни стоило этих молитв, я хочу видеть Бога. Я хочу видеть измененную молодежь. Родные мои, вы увидите в процессе этого года, сколько здесь будет стоять молодежи и будут свидетельствовать вам о выковнувших презервативах, освобожденные от бутылок, освобожденные от наркотиков. Вы увидите, когда мы будем выставлять крест, как под крест будут сбрасывать сигареты, спички и все остальное, люди будут освобождаться. На энкаунтерах. Почему? Потому что мы делаем шаг веры. Мы не просто судим, мы делаем шаг. Мы хотим, мы не просто, знаете, как мы будем служить нашим людям. Вы слышите меня? Мы не осуждаем наш народ. Мы ни в коем случае. Мы здесь, чтобы вытащить. Мы здесь, чтобы помочь. Я просто называю вам факты, что там тут собирают одни резинки, сзади передают другие. И жевать жвачку здесь не свято. И ходить с маленьким разрезом на юбке. Кто мне рассказывал, что один раз девушка забыла сумочку? Кто мне рассказывал? О, пастор Леонид, да. Он рассказывал нам всем, говорит, одна девушка забыла сумочку. И не знали, кто она такая. И говорит, и когда взяли сумочку, обычно что первым делом делают? Открывают ластин, смотрят имя, чье, и потом отдают. Они открывают, а у нее там лежит Библия, лежит косыночка и лежит пачка презервативов. А, и сигареты Мальборо? Да-да-да, я вот забыл, спасибо. Сигареты лежат, зажигалка лежит, и лежит пачка, большая пачка презерватива, просто как упаковка такая. Да, понимаете, Гайс? Лежит Слово Божье. Если кто-то, кого-то из вас это не взрывает, меня это коробит, вы слышите? Потому что Слово Божье, святое Слово, попрано. И это не просто, понимаете, у Бога это самое страшное в Его глазах. И Он говорит, или будь ты холодным, или будь ты горячим, но не делай вот этого маразма и этих мраков, вы слышите меня? И кто-то должен помочь этим людям, да, на них тыкают много пальцев. Эти девчонки и парни, они будут самыми первыми в Доме Божьем служить и спасать таких же. Потому что мы будем говорить, мы не будем молчать. Мы не будем просто петь песни, мы не будем просто читать Слово Божье. Это Слово будет менять нас и менять других людей через нас. Вы все со мной согласны? Я не хочу здесь стоять, лишь бы стоять. Я не хочу торчать здесь, лишь бы торчать. Ходить, собирать эти деньги, быть в этом здании. Оно не нужно мне, если здесь не будет ничто меняться. Я благодарен Господу за то, что вы можете выслушать эти темы. Потому что я верю, что эти темы, они не легкие для выслушивания. Не все выдержат эти темы. Но я честно вам скажу, я хочу быть честным. Если хочешь знать правду, приходи сюда. Здесь я врать не собираюсь. Если хочешь попеть псалмы, ты знаешь, где их можно спеть. Давайте откроем Марка, последняя вещь. Этот стих, это, наверное, одно из самых моих любимых мест. Вы знаете, что я читаю его очень часто. От Марка 16 глава, 15 стих. От Марка 16 глава, 15 стих. Здесь написано. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, крестится, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». И слышите, здесь не написано, что апостолов будут сопровождать знамения. Вы слышите меня? Уверовавших же, уверовавших, у тех, кто уверовал, будут сопровождать знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, и возложат руки на больных, и они будут здоровы, вы слышите меня? Вы все будете служить на энкаунтере на следующем. Некоторые из вас проходят, некоторые из вас будут служить. Но на следующих энкаунтерах вы все будете служить. Вы все будете служить. Вы будете молиться. Вы будете возлагать руки. Вы будете изгонять бесов. Вы не будете бояться дьявола больше никогда. Ты будешь приказывать именем Иисуса, и эта нечисть будет уходить. Потому что это обетование для уверовавших. Если ты считаешь себя уверовавшим, это все для тебя. И все сказали. Давайте поднимемся, будем славить Иисуса. Господь, я благодарю.